император, выслушавший доклад, велел сказать в Сенате именной указ, чтоб по всем вышеозначенным пунктам Сенат получил удовлетворение, и генерал Рикетмейстеру был отправлен в Сенат немедленно. По смерти Стефана Яворского Сенат не получил другого президента. Это звание сначала было установлено на основании значения Синода как духовной коллегии, но Сенат немедленно же выдался из ряду других коллегий и стал наравне с Сенатом, который не имел президента. Уничтожено было и название митрополита, которое предполагало подчинение ему других архиереев, чего на самом деле не было. Важное затруднение в первые годы представлял вопрос о жаловании синодальным членам. Оклады им по тому времени были значительные. Вице-президент получал 2500 рублей, советник — 1000 рублей, асессор — 600 рублей. Но откуда брать деньги? Табельные доходы были все распределены, и в 721 и в 722 годах синодальные члены и приказные служители должны были получать жалования из собранных в синод денег с раскольников, с неисповедовавшихся, из штрафных денег и лазаретных. Но в январе 1723 года Синод получает грозный указ. «Понеже ведомо нам учинилось, что монастырским приказом, который в ведении Синодском, великая сумма в положенные места недослана, от которой недосылки полевой армии бедным солдатам в даче жалования учинилась остановка и не получают уже близко года, а иные и по году, того для, пока та недосланная сумма в определенные места от вас не выплатится, по то время денежного жалования как себе, так и прочим вашим подчиненным и по монастырям-черницам, также и настроение давать запрещается, кроме хлеба и прочих нужных необходимых потреб, что к пропитанию надлежит». Синод отвечал: «По оному вашего величества указу о собрании и платеже оной недосланной суммы, что хотя и не от синодского неисправления, но от неудовольствования из камер коллегии книг и от неприсылки из сената потребных к тем сборам офицеров и царедворцев учинилось, попечение синод всегда имело и имеет со всяким усердием, и ныне о том указами подтверждает и жестоким прещением. А о даче жалования, также и о строении доносить, понеже в строениях находится госпиталь лечебная, по именному вашего величества указу в Москве строящаяся, на которую несколько казны уже и употреблено, и еще требуется, и приминуть того нельзя». Также и из членов и служителей синодских светского чина, кроме определенного им жалования, никаких доходов, все, конечно, не имеющие обретаются, которым ныне сказано ехать в Санкт-Петербург, а подняться весьма без дачи жалования невозможно. Петр написал: «Дать жалование на полгода, которые едут в Петербург, тем, которые вотчинами не владеют, но токмо с жалования одного пропитания имеют». Феофан Прокопович, архиепископ Псковский, обратился к императору с просьбой: «Понуждаемый скудостью моею и уповая на отческое милосердие вашего величества, дерзаю всемилостивейшего моего государя турбовать сим моим прошением. Врученная мне епархия велми скудна. В прошлом году писано ко мне из дома архиерейского, что по раздаче церковным и домовым служителям осталось денег рубль 30 алтын и 4 деньги. А дом я застал весьма нагий и пометенный. И тако на едино хлебородие некие осталась бы надежда, но и того скудно. 300 дворов, сказуют, на лице на силу сыщется. Мором пустоты много сделалось. И еще через несколько лет прежде меня и при мне великий недород был. Еще ж бы сноснейшаяся скудость была в Пскове. Но понеже жить велено в Санкт-Петербурге, что мне благоприятно и радостно есть, то и иждивение стало не по доходам. Пиво, дрова, иногда же и сено покупаем, негде скотины держать, некуда лошадей выгнать. Села подмосковные, которые мне всемилостивейший государь пожаловал, еще мне никакого доходу, кроме сена для лошадей, не показали ради великого прошлолетнего неплодствия. И, понеж, нужда явилась покупать лошадки и прочую скотину для навозу и других потреб, то еще и убыток стался. Вся польза какова-то будет еще в надежде и ожидании. И если бы ваше императорское величество не пожаловал меня изначально несколько тысячами рублев, воистину бы крайняя нужда и изначала была. Ныне вся была надежда на синодское жалование, а сим деньгам было бы у меня иное место. Робят маленьких по 20 человек учу, кормлю и одеваю, да и библиотеку порядочную собираю, на 1600 рублев уже книг купил. И если смогу, никогда куповать не перестану. И, служа таковой прихоти моей, служу, кажется, и общей пользе. Никому никогда, хотя бы крайняя нужда, библиотеки продавать не мышлю, но по мне будет там, где государь повелит. А ныне и жалование давать не велено. И так я в самую крайнюю нужду пришел. На известной вашего величества милости уфундовал упование, занял в синоде в прошлом году 3200 рублев. Надеялся выплатить из жалованных денег, упросив срок 4 годов, и купил дом, хотя еще нужной пристройки требующий. А ныне, по предложению господина обер-прокурора синодального, домогаются на мне выплаты долга того, когда я ничего не имею и жалования лишен стал. В январе 1724 года состоялся именной указ. Если члены синода могут из своих епархий, монастырей и церквей получать из остающихся за расходом денег сумму, равную положенному им жалованию, то пусть получают, и в таком случае жалования уже не требуют. Если же этих денег по окладу не достанет или вовсе ничего не придет, то должны просить и получать из государственной суммы.